Глава вторая. Богатое и бедное мышление. С точки зрения НЛП не существует единственной верной или правильной карты мира. Каждый из нас обладает собственной уникальной картой или моделью мира, и ни одна карта не отражает реальность вернее или правильнее другой. Скорее, дело в том, что те из нас, кто успешнее справляются со своими проблемами, обладают такой картой мира, которая позволяет им видеть величайшее множество перспектив и возможностей выбора. Такие люди богаче и шире воспринимают мир, организуют его и реагируют на него. Роберт Дилтс. Согласны ли вы с этим утверждением? Это довольно мощная мысль, особенно когда речь идет о том, как восприятие мира может формировать наш успех. В этом контексте мы видим, как важна гибкость мышления и способность видеть возможности там, где другие видят лишь проблемы. Но давайте немного углубимся в различие между бедным и богатым мышлением. Что это вообще значит? Как эти установки влияют на нашу жизнь? Психологические установки, которые мы развиваем с самого детства, часто становятся основой нашего восприятия мира и того, как мы относимся к деньгам. Эти установки влияют на нашу способность или неспособность видеть возможности. Когда человек с бедным мышлением сталкивается с проблемой, его реакция обычно заключается в том, чтобы закрыться и сосредоточиться на ограничениях. В таком случае его внутренний мир наполнен тревогами, сомнениями и ожиданиями неудач. С другой стороны, люди с богатым мышлением привыкли смотреть на проблемы как на возможности. Они чаще всего ищут решения, видят перспективы и развивают свое внутреннее богатство. Они воспринимают деньги не как зло, а как инструмент, который помогает им расширять свои горизонты и достигать больших целей. Как говорит Уоррен Баффет, если вы все такие умные, почему тогда я такой богатый? Этот вопрос указывает на ключевое различие в мышлении между теми, кто стремится к финансовому успеху, и теми, кто ограничивает себя из своих убеждений и установок. Умные люди могут обладать знаниями, но при этом не знать, как правильно применить их в своей жизни. Их установка может быть слишком ориентирована на быстрое решение или на страх перед неудачами. Как это влияет на нас? Наши убеждения о деньгах, успехе и возможностях могут стать теми самыми установками, которые управляют нашей жизнью. Как в пословице: посеешь поступок, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу. С каждым нашим шагом, с каждым выбором мы формируем привычки и, как следствие, наш характер. И если наш характер направлен на преодоление трудностей, принятие решений и веру в свои силы, то это неизбежно приведет нас к успеху. Если же мы продолжаем ограничиваться старыми убеждениями и страхами, то мы ограничиваем себя в возможностях и продолжаем оставаться на одном месте. Почему это важно? Бедное мышление — это не просто бедность в материальном смысле. Это также бедность в восприятии мира, в способности видеть возможности там, где другие видят только ограничения. Развивая богатое мышление, вы расширяете свои горизонты и начинаете привлекать больше возможностей в свою жизнь. Это не значит, что нужно стать миллионером за ночь. Но это означает, что каждый ваш шаг, каждое ваше действие будут направлены на рост и развитие, а не на выживание. Семь ошибок, ведущих к бедности. Прежде чем двигаться дальше, предлагаю вам сделать небольшое упражнение. Во время чтения попробуйте мысленно примерять описанные ошибки на себя. Возможно, какие-то из них покажутся вам знакомыми, а в некоторых вы узнаете себя. Это важный шаг, потому что осознание проблемы — первый шаг к ее решению. Ошибка номер один. общение с жертвами и жалобщиками. Знакома ли вам ситуация, когда человек постоянно жалуется на жизнь? Он всегда недоволен, у него все плохо. И любые попытки помочь он отвергает, находя сотни оправданий, почему ему ничего не поможет. Вспомните анекдот про уточку и гусей. Озеро, лебеди разминают крылья, подходит маленькая серая уточка. «Ну да, конечно, наверное, на юг полететь». «Ну да, на юг, там тепло, да». «Ну да, конечно, я тут останусь замерзать». «Полетели с нами, да, на юг?» «Ну да, конечно, у вас крылья вон какие, а у меня маленькие, я упаду, разобьюсь и умру». «Да мы тебя поддержим». «Ну да, конечно, а в дороге я проголодаюсь и умру». «Ну так будем ловить жуков?» «Ну да, конечно, жуки большие, у вас клювы вон какие, а я не смогу проглотить, подавлюсь». «Так мы тебе их того разжуем, да? Будешь есть, нормально же». «Ну да, конечно». «Так, нафиг». Мы все встречали таких людей. На первый взгляд они кажутся безобидными. Кто-то даже считает своим долгом их поддерживать, утешать, помогать. Но проблема в том, что такое общение может быть опасно для вас. Почему? Разберем механизм влияния окружения. Первое. Все вокруг вас создано людьми. Технологии, дома, одежда, инструменты. Второе. Через отношения мы получаем все, что имеем в жизни. Возможности, работу, поддержку, знания. Третье. Мы меняемся в зависимости от окружения. С кем поведешься, от того и наберешься. Четвертое. Жалобщики заражают своим мышлением. Если постоянно слушаете нытье, мы сами начинаем искать виноватых. Пятое. Появляется позиция жертвы. Человек начинает думать, что ему все должны. Государство, семья, работодатель, друзья. Такие люди не хотят решать свои проблемы. Они лишь ищут слушателей. Но жизнь не меняется от жалоб. Она меняется от действий. Решение. Окружайте себя теми, у кого есть чему учиться. Начните общаться с теми, кто действует, а не жалуется. Анализируйте свое окружение, кто действительно поддерживает вас, а кто просто отнимает энергию. Сократите до минимума контакты с жертвами, если они не готовы менять свое мышление. Ваше окружение влияет на вас больше, чем вы думаете. Выбирайте людей, которые вдохновляют, двигаются вперед и помогают вам расти. Ошибка номер два. Отказ от проработки ограничивающих убеждений и установок. Задумайтесь, почему вы все еще не богаты? Какие правила в отношении денег вами руководят? Верите ли вы, что для большего заработка обязательно нужно тяжело и много работать? Как говорят, самая большая глупость — делать одно и то же, ожидая новый результат. Фраза, которую часто приписывают Альберту Эйнштейну. Это правило применимо к любой сфере жизни. Если вы продолжаете мыслить и действовать по старым шаблонам, шанс выйти на новый уровень практически нулевой. Рост и успех начинаются с пересмотра устоявшихся убеждений и выхода за пределы привычной системы. Ограничивающие убеждения — это мысли и установки, которые незаметно формируют вашу картину мира и определяют ваши действия или их отсутствие. Например, деньги даются тяжелым трудом. Богатство портит людей. Честным путем больших денег не заработать. Для успеха нужны связи, а у меня их нет. Если у меня будет много денег, я их потеряю. Такие убеждения могут казаться очевидными, но они действуют как скрытые программы в подсознании. Вы можете осознанно стремиться к деньгам, но если внутри вас есть страх, что большие деньги принесут проблемы, ваш мозг будет находить способы саботировать любые возможности для роста. Как это проявляется? Вы избегаете амбициозных целей, даже если они кажутся вам привлекательными. Вам сложно повышать стоимость своих услуг или просить прибавку к зарплате. Вы отклоняете выгодные предложения, даже не осознавая, почему. Вы много работаете, но ваш доход остается на одном уровне. Вы чувствуете тревогу, когда у вас появляются крупные суммы. Чтобы изменить ситуацию, необходимо выявить и проработать ограничивающие установки. Первое. Запишите все свои мысли о деньгах. Не оценивайте их, просто фиксируйте. Второе. Определите, какие из них несут негативный характер и ограничивают ваш рост. Третье. Поставьте их под сомнение. Правда ли, что богатые люди жадные и безнравственные? Реально ли, что деньги приходят только через страдания? Четвертое. Замените их на новые поддерживающие убеждения. Например, «Я могу зарабатывать легко и с удовольствием. Деньги приходят ко мне через пользу, которую я создаю. Я достоин финансового изобилия. Этот процесс требует времени и осознанности, но он является необходимым шагом к финансовому росту». Часто человек не может самостоятельно распознать свои глубинные установки, и в этом случае важно работать с наставником, который поможет взглянуть на ситуацию со стороны и преодолеть внутренние барьеры. Успех приходит не к тем, кто просто работает больше, а к тем, кто изменяет свое мышление. Ошибка номер 3. Сначала тратить деньги и только потом их считать. И снова обратимся к словам, приписываемым Уоррену Баффету. Если мы будем покупать ненужное, то очень скоро нам придется продавать необходимое. Речь пойдет о спонтанных тратах, одной из самых распространенных ошибок, мешающих достичь финансовой стабильности. Задайте себе несколько вопросов, насколько осознанно вы совершаете покупки. Думаете ли вы о том, что будет после шопинга? Бывает ли, что вы покупаете вещи под влиянием эмоций? Что становится причиной трат? Мода, настроение, реклама, социальное давление? Замечали ли вы, что крупные покупки не всегда приносят ожидаемое удовлетворение? Большинство людей не задумываются о том, что спонтанные покупки — это не просто следствие желания порадовать себя, а механизм, который может значительно подорвать финансовое благополучие. Как это работает? Первое. Эмоции управляют тратами. Человек испытывает стресс или усталость и покупает что-то, чтобы почувствовать себя лучше. Однако этот эффект кратковременный, а вот финансовые последствия остаются. Второе. Отсутствие контроля над расходами. Деньги тратятся без анализа. А в конце месяца оказывается, что суммы на счете меньше, чем ожидалось. Третье. Жизнь в кредит. Использование кредитных карт или займов для спонтанных трат приводит к долгам, которые в будущем требуют дополнительных усилий для погашения. Четвертое. Неправильные финансовые приоритеты. Деньги уходят на вещи, которые не приносят ценности в долгосрочной перспективе. Вместо того, чтобы работать на человека, инвестиции, образование, развитие. Чтобы выйти из этого цикла, важно соблюдать простое правило. Доходы всегда должны превышать расходы. Какие шаги помогут взять контроль над тратами? Первый. Создавайте финансовый план. Записывайте свои доходы и обязательные расходы, чтобы четко понимать, сколько у вас остается свободных средств. Второй. Внедряйте правило 24 часов. Если вы хотите купить что-то незапланированное, возьмите паузу на сутки. Часто спустя время становится понятно, что покупка не так уж и нужна. Третий. Фильтруйте влияние рекламы и социальных стандартов. Осознавайте, какие желания действительно ваши, а какие навязаны извне. Четвертый. Откладывайте часть доходов. Сформируйте привычку сначала откладывать определенную сумму, например, 10-20% от дохода, а затем распределять оставшиеся деньги. Пятый. Инвестируйте в себя. Вместо импульсивных трат направьте часть денег на обучение, новые навыки, полезные книги. Это принесет гораздо больше пользы. в долгосрочной перспективе. Финансовая грамотность начинается с понимания простой истины. Неважно, сколько вы зарабатываете, если вы умеете разумно распоряжаться своими деньгами. Богатый человек отличается от бедного не только уровнем дохода, но и тем, как он управляет своими финансами. Ошибка номер 4. Критика богатых людей. Какие у вас возникают мысли, когда вы видите человека, который добился финансового успеха? Какое первое суждение приходит в голову? Если много денег, значит, наворовал. Если красивая и молодая, да еще и на дорогой машине, значит, нормальным трудом миллионы не заработать. Или, как писали Ильф и Петров в «Золотом теленке», «Все современные состояния нажиты нечестным путем». Эти убеждения распространены настолько, что многие даже не замечают, как они укоренились в сознании. Но есть один важный нюанс. Если человек осуждает богатство, он не сможет его привлечь. Почему так происходит? Первое. Критика блокирует возможности. Если вы считаете, что большие деньги зарабатываются только нечестным путем, ваш разум будет искать подтверждение этому. В результате появится внутренний конфликт. С одной стороны, хочется быть богатым, с другой, вы не хотите стать плохим человеком. 2. Формируется финансовая температура. У каждого человека есть уровень дохода, который он считает нормальным для себя. Если этот уровень слишком низкий, любые попытки выйти за его пределы вызывают сопротивление. «Мне столько не нужно. Зачем мне такие деньги?» 3. Фокус на недостатках, а не на возможностях. Вместо того, чтобы учиться у успешных людей, перенимать их стратегии, задавать вопросы и анализировать, человек находит повод для осуждения, тем самым упуская шанс изменить свою финансовую реальность. Но что, если можно быть и честным, и богатым? Что, если деньги — это не зло, а ресурс, который позволяет реализовывать мечты, помогать другим, создавать новые возможности? На самом деле быть богатым естественно. В мире достаточно денежных ресурсов для всех, важно лишь научиться их привлекать и правильно использовать. Как это сделать, я расскажу дальше. А пока перейдем к следующей ошибке. Ошибка номер 5. Отсутствие четких финансовых целей. Есть старая мудрость. Кораблю, который не знает, куда плыть, любой ветер не будет попутным. Как вы думаете, каковы шансы разбогатеть у человека, который даже не представляет, зачем ему деньги и что он с ними будет делать? Даже у Феди из «Джентльменов удачи» была вполне конкретная финансовая цель. «Автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом и в Ялту». И пусть его методы были, мягко говоря, сомнительными, но сам факт — он знал, чего хочет и зачем. Теперь задайтесь вопросами. Зачем вам деньги? Как именно вы планируете ими распоряжаться? Что конкретно хотите приобрести, осуществить, реализовать? В какой последовательности вы хотите достичь своих финансовых целей? Когда человек не формулирует для себя четкие цели, его финансовая стратегия становится хаотичной. Деньги приходят и уходят, а накоплений, инвестиций, крупных покупок не происходит. Он продолжает плыть по течению, не понимая, почему все остается по-старому. Но как только появляются ясность и план, деньги начинают работать на вас, а не наоборот. Ошибка номер 6. Постоянная тревога о деньгах. Как же не тревожиться, если их нет или не хватает? Подумают многие, но парадокс в том, что чем больше вы придаете деньгам избыточную важность, тем сильнее загоняете себя в стрессовое состояние. А в стрессе человек действует неэффективно, упускает очевидные возможности, совершает импульсивные решения, допускает ошибки. Богатые люди мыслят иначе. Они уверены, что деньги у них всегда есть, и они всегда могут их заработать. Давайте разберемся, что такое настоящее богатство. Богатство — это не просто наличие денег. Это внутренняя уверенность, что деньги можно привлечь в любой момент. Когда человек перестает панически цепляться за деньги и начинает смотреть на них как на инструмент, он перестает действовать из страха. А это открывает доступ к более разумным решениям и возможностям, которые раньше были просто незаметны. Тревожность не сделает вас богаче, а вот правильное финансовое мышление — да. Ошибка номер 7. У вас нет ментора или наставника, и вы его не ищете. Конечно, можно проверять все гипотезы самостоятельно, методом проб и ошибок. Можно годами пробивать лбом стены, надеясь, что рано или поздно дверь откроется. Но какой ценой? Сколько времени уйдет на эксперименты? Сколько сил и ресурсов будет потрачено впустую? На какие жертвы придется пойти, прежде чем вы найдете рабочее решение? Неудивительно, что богатые люди всегда имеют наставников. Они понимают, нет смысла наступать на грабли, если можно обойти препятствия. Нет смысла долбиться в стену, если можно найти дверь или перешагнуть это препятствие. Зачем тратить годы на проверку гипотез, если есть уже готовые стратегии, проверенные теми, кто прошел этот путь до вас? Наставник экономит ваше время и умножает ваш успех. Он помогает увидеть всю картину и определить, где именно вы застряли. Задает правильные вопросы, которые позволяют вам найти оптимальные решения. Делится эффективными стратегиями, которые действительно работают. Дает четкую дорожную карту, чтобы вы могли двигаться к цели уверенно и системно. Наставничество — это инвестиция в себя, которая окупается многократно. Успешные люди это понимают и активно используют этот инструмент. Ключевое отличие. Дорогу осилит идущий. Вопрос лишь в том, какой вы выбираете путь. Можно передвигаться на гужевой повозке, а можно на современном реактивном лайнере. Об отличиях между успешными и неуспешными людьми сказано немало. Но зачастую эти описания остаются слишком абстрактными. Красиво звучат, но мало применимы в реальной жизни. Я бы хотел акцентировать внимание на конкретном и ключевом отличии. Это скорость принятия осознанных решений. Успешный человек действует по принципу «здесь и сейчас». Он быстро принимает решения, берет на себя ответственность за их последствия и работает над их воплощением в реальность. Даже если он решает немного подождать и отпустить ситуацию, это тоже осознанный выбор, а не откладывание из-за страха или сомнений. Другими словами, это не искусственное, а естественное состояние осознанности и высокой скорости принятия решений. Первое. Успешный человек смотрит на ситуацию сверху. Он не зацикливается на деталях и сомнениях, а анализирует ситуацию в целом, замечая новые возможности. Пока другие сомневаются, он уже ловит шансы и использует их на практике. Второе. Он не боится ошибок. Ошибки — это не провал, а новый опыт. Успешный человек знает, если одна дверь закрылась, значит, откроются 10 новых. Он не боится действовать, потому что уверен в том, что каждый шаг ведет к росту. Третье. Он мгновенно применяет новые знания. Когда успешный человек получает полезную информацию, он не откладывает ее на потом, а сразу внедряет в свою жизнь. Это дает ему качественно новые результаты гораздо быстрее, чем тем, кто долго размышляет. Богатство — это не тогда, когда много денег на счету, а тогда, когда испытываешь состояние, что можешь их привлечь и приумножить в любой момент. Дайте человеку с бедным мышлением возможности и знания, и он все равно будет ждать мифического подходящего момента. Хотя единственный момент, который у нас есть, — это здесь и сейчас. Даже если он попытается ускориться, результата не будет. Без ясной цели и целостного видения он быстро истощит свои ресурсы. Натужные попытки догнать успех только усилят тревожность. Почему же богатые могут ускоряться без стресса? Их секрет в постоянном развитии и формировании новых нейронных связей. Их мышление отточено как самурайский меч, а скорость принятия решений напоминает гоночный болид. Есть люди, которые рождаются с таким сознанием, их меньшинство. Большинство же шаг за шагом трансформируют свое мышление, двигаясь от бедного к богатому восприятию мира. В этом помогают осознанная работа над собой, практики мышления, коучинг, современные методы гипноза и психотерапии. Они позволяют буквально разогнать сознание и ускорить развитие. Предлагаю вам задуматься и ответить себе на несколько вопросов. На какой скорости живете вы? Пробовали ли вы когда-то ускориться? Какие ощущения и эмоции это вызывало? Каковы были результаты? То, сколько мы зарабатываем, является прямым следствием наших действий. Наши действия, в свою очередь, рождаются из принятых решений. А решения формируются нашими мыслями и мировоззрением. Именно поэтому работа с мышлением — ключ к финансовому росту. Богатое мышление не появляется автоматически, когда человек зарабатывает деньги. Можно сколотить капитал, но без правильного внутреннего фундамента быстро его потерять или застрять на одном уровне. Богатое мышление — это фундамент жизни в достатке и изобилии. Именно оно определяет не только уровень дохода, но и качество жизни. В моей практике была клиентка, назову ее А. Мы разбирали одно из ее ограничивающих убеждений, которое оказалось не совсем стандартным. Бедному нет смысла вкладывать деньги. Все равно не разбогатеет. Эта установка приводила к провальным стратегиям принятия решений и своеобразным стоп-сигналам сразу по трем направлениям. Установка «я бедная». Человек закрепляет этот статус в своем мышлении, тем самым блокируя любые шаги к переменам. Обесценивание себя и своих действий. Что бы я ни делала, все бесполезно, так что нет смысла даже начинать. Снятие с себя ответственности. Я не буду ничего делать, потому что не готова платить за знания и помощь. Можно ли с такими установками зарабатывать и жить в достатке? Разумеется, нет. В процессе работы с А мы использовали методику выявления ограничивающих убеждений, которую я вам рекомендовал. Она поможет поймать и разобрать ваши собственные мысли, которые могут блокировать ваш финансовый рост и развитие. Методика «как мы говорим, так мы и думаем». Для начала проделайте несколько шагов. Первый. Проанализируйте свою речь. Это поможет выявить ключевые стратегии принятия решений. Второе. Ответьте себе на вопросы. Вы чувствуете себя ответственными за происходящее в вашей жизни? Или вам кажется, что события случаются спонтанно, без вашего влияния? Третье. Определите, как вы относитесь к изменениям. Вы активно создаете перемены? Или все еще в поиске волшебной таблетки, которая вдруг изменит вашу жизнь? Когда мы осознаем, что можем управлять лишь тем, структуру чего способны описать, мы переходим к следующему этапу. Создайте список своих стратегий поведения. Ответьте на несколько важных вопросов. Какие у меня мысли о деньгах? Как я отношусь к богатству и состоятельным людям? Какие у меня убеждения и установки в отношении денег? Какие внутренние запреты мешают мне двигаться вперед? Богатое мышление vs. ограничивающее мышление. Люди с богатым мышлением задают себе вопросы. Как я могу достичь своей цели? Какие шаги для этого мне важно предпринять? Какие ресурсы мне понадобятся? Где я могу найти эти ресурсы? В то время как ограничивающее мышление формирует совершенно другие вопросы и убеждения. А достоин ли я зарабатывать столько? Не приведут ли деньги к проблемам? У меня нет времени и сил, у меня ничего не получится. Это слишком сложно. Такие ограничивающие мысли исчезнут навсегда, как только вы трансформируете свое мышление. Это не просто теория, а закономерность. Наши установки определяют наши действия, а действия создают нашу реальность. Но выявить мешающие убеждения — лишь первый шаг. Важно не только осознать их, но и заменить поддерживающими, которые будут помогать вам двигаться вперед. Однако это, как говорится, уже другая история, к которой мы еще вернемся. Главное, что стоит понять, мы все авторы своей жизни. Взяв за нее ответственность, мы можем не только переписать старые сценарии, но и создать для себя новые правила, новые установки, новые убеждения, которые будут нас поддерживать. Простой пример. Представьте двух людей, которые начали изучать иностранный язык. Один твердо убежден: «Я не способен выучить язык, у меня плохая память». Второй уверен в обратном: «Я способен учить языки так же, как и другие, а может, даже лучше». Кому из них будет легче? Очевидно, что тому, кто изначально настроен на успех. Но можно ли изменить убеждения? На самом деле изменить убеждения так же просто, как приготовить рагу из тигра. Интересная метафора, правда? И, как и в случае с рагу, важен не только процесс, но и правильный подход, инструменты и знания. Именно поэтому так важна помощь специалиста, наставника, человека, который может задать нужные вопросы, показать перспективы и помочь найти эффективные решения. Наставник может указать вам путь, но идти по нему все равно придется самому. А теперь давайте разберем конкретные отличия человека с богатым мышлением от человека с бедным. 1. Тактическое или стратегическое мышление. Человек с бедным мышлением, открывая бизнес, сосредоточен на том, как заработать больше здесь и сейчас. Его волнует только выручка в этом месяце. Его мышление тактическое. Человек с богатым мышлением думает наперед. Какую долю рынка моя компания займет через несколько лет? Как я могу создать продукт, который будет востребован в долгосрочной перспективе? Он мыслит стратегически. Для него доход в настоящем — это не цель, а закономерное следствие верных решений и действий. 2. Фокус на текущем доходе или стремление к лидерству. Бедное мышление ограничивается только цифрами дохода здесь и сейчас. Богатое мышление стремится к лидерству, созданию ценностей и расширению бизнеса, понимая, что рост неизбежно приведет к увеличению прибыли. 3. Экономия на возможностях или инвестиции в развитие. Человек с бедным мышлением, желая увеличить прибыль, экономит на рекламе, обучении и развитии. Человек с богатым мышлением, наоборот, понимает, что без инвестиций в маркетинг и рост бизнеса он потеряет больше, чем сэкономит. Он вкладывает в развитие также, если это временно уменьшает его текущий доход. 4. Низкие зарплаты или команда профессионалов. Человек с бедным мышлением считает каждую потраченную на сотрудника копейку лишней и не готов платить за качественную работу. В итоге компания не может собрать сильную команду и остается на одном уровне. Человек с богатым мышлением понимает ценность специалистов и готов платить за качество и результат. Такой человек выбирает лучших и работает с лучшими, потому что знает, вложение в профессионалов окупится сторицей.